Нейба создал в космосе свою хорошо выдрессированную империю, по мнению Торна. К чести самого Нейба, его подопечные безнаказанно успешно грабили торговые суда, планеты, занимались работорговлей и заказными убийствами лиц высокого ранга. На его сторону вставали целые народы. Его власть была реальной и большой. Он имел свой флот и правил приличной территорией в космосе. Нейба был виртуоз по части политики. Договоры с правительствами планет были у него в ходу. Ему не отказывали из-за опасности сокрушительного нападения. Нейба имел влияние, с которым приходилось считаться даже такому могущественному объединению народов, как Галактис. По несчастливому стечению обстоятельств территория Нейба граничила Солнечной системы. Удобное расположение привлекало Нейба. Землянам хватило мудрости не вступать с ним в переговоры и оградить свои границы от нападения пиратов. Не без помощи Галактиса, конечно. О самом пирате мало что известно, он всегда действовал через послов. О нем ходило много легенд, и они культивировались самими пиратами ради устрашения. Одна из них говорила, что у Нейба есть могущественный враг. Любой, кого подозревал Нейба, подлежал уничтожению. Торн тоже был в его списке. Но защита Галактиса и крейсер обеспечивали Торну спокойное существование. Эл попала в число врагов по нескольким причинам. Она спасла жизнь принцу одного из влиятельных народов Галактиса. Эл еще тогда была пилотом-разведчиком, а не капитаном. Она просто оказалась рядом с местом событий и вмешалась в бой. Ставки в той битве были слишком высоки, и ничего не подозревавшая Эл явилась своего рода орудием судьбы, спасла принца и стала врагом Нейба, не желая того. «Я, пожалуй, пойду. Не буду тебя больше злить», — сказала Эл. «Жаль, что я буду очень далеко. Я буду скучать по твоей отвратительной внешности, мой друг». С этими словами Эл стремительно удалилась. За такую дерзость можно было получить болезненный удар щупальцем. Зента скрылся в глубине своих апартаментов. Стало совершенно тихо. Делать было нечего. Эл прошла до ближайшей комнаты переброски. Мигом оказалась в медицинском отсеке. Нужно было долечивать раны от прошлого задания. Она спешила на очередную процедуру. Чем меньше их останется, тем быстрее она начнет оформлять свой перевод с корабля. Потом она послушно лежала в капсуле, страдая от тошноты. Тело словно льдом обложили. Голова горела, Эл пыхтела и морщилась. Вдруг за куполом капсулы появилась любопытная рожица ее воспитанницы. Ника склонилась и стала внимательно рассматривать лицо Эл. У нее была узенькая бледная мордашка, она была похожа на Эл в детстве, только волосы не велись. «Что, плохо?» – пропищала она тонким голосом. «Брысь», – сказал Эл, – «детям тут не место». Ника невинно улыбнулась. «Я попросила разрешения. Я соскучилась. Ты меня не выгонишь, потому что не сможешь вылезти. Придется терпеть мое присутствие», — сообщила она. Эл спасла девочку во время первого задания на этом корабле. Человеком Ника никогда не была. Эл потеряла сознание при эвакуации и так вцепилась в ребенка, что пришлось их трансформировать вдвоем. Так Ника приобрела человеческие черты и некоторые биологические свойства, которыми обладал организм Эл. А Эл приобрела сестричку, тогда по человеческим меркам еще лет 5. И коль скоро по вине Эл Ника оказалась человеком, то и бремя воспитания легло на нее. Ника стала частью ее жизни. Сейчас девочке было почти 7. По земному летоисчислению, но выглядела на лет на 10. Она росла быстрее обычных детей, ум ее развивался не менее стремительно. Ника считала, что имеет право на собственное мнение, независимость и много других мелких прав. Ника оказалась любознательным существом с упрямым, но добродушным характером. Училась всему подряд и без разбора. Эл вела себя с ней как с равной, поэтому никогда не теряла доверия девочке. А Ника обожала Эл. Когда Эл отправлялась в очередную экспедицию, за Никой присматривали друзья. Вторым по шкале авторитетов у Ники стоял личный корабль Эл – Геликс. Самообучающаяся биологическая система. Ника ловко летала на нем, задавала вопросы и с удовольствием училась. Она воспринимала корабль как живое существо, а не как живую игрушку. Девочка водила корабль лучше, чем сама Эл, и не признавала никаких других летательных средств. Эл не удивляли такие способности воспитанницы. Она знала, что Ника унаследовала не только свойства человека, но и способности ее самой. И еще в Нике осталось наследство ее предков, некоторые качества изначальной ее природы, которые Ника предпочитала скрывать, потому что во всем старалась походить на воспитательницу. Эл имела свои тайны, а Ника свои, что давало ей преимущество перед средним землянином. Эл выявляла маленькие нечеловеческие таланты Ники с осторожностью и до времени только наблюдала. Ника беззаботно росла на корабле, а своим маленьким домом считала борт Геликса, а друзей Эл – своими друзьями. Безоблачное существование закончилось драмой. Эл предложила Нике выбрать место, где она хотела бы учиться, что означало жить вдали от Эл. Ника надулась и молчала пару дней. Потом заявила, что учиться специально не собирается, для этого есть Геликс. Он все знает. Эл проявила строгость и своих намерений менять не собиралась. Началось противостояние. Эл уже догадалась, что Ника проскользнула к ней только для того, чтобы поныть в очередной раз и попросить оставить ее в экипаже, который Эл должна была собрать. Скрывать про экипаж смысла не было. Ника читала мысли. «Я хочу сказать», – начала она свою тираду, «что у меня есть деловое предложение. Я и Геликс будем собирать для тебя информацию». И Геликс согласился. Эл старалась быть серьезной. «Он сказал, что будет, как ты решишь». Ника вздохнула. «Ты же капитан». «Ник, там, где я могу оказаться, почти идет война. Детям там не место. Хочешь служить в моем экипаже, придется учиться. Техники ты не знаешь. Пилотировать, кроме Геликса, ничего не умеешь. А еще навигация и прочее, и прочее». «Алик Штурман, вот тебе и навигация. А технику знает Игорь. Медицину Оля. А Димка меня летать научит», — сообщила Ника. «Он обещал». «Не Димка, а Дмитрий», — поправила ее Эл. «Еще скажи, что он мне в отцы годится. Сама его Димкой зовешь», — возразила Ника. «Мы знаем друг друга с детства, имею право», — сказала в ответ Эл. «Я тоже знаю его с детства», — выпалила Ника. Эл подумала, что в логике ей не откажешь. «Что же это получается, дитя? Все мои друзья, и я в том числе, и Геликс, будем трудиться над твоим образованием. А свою работу я когда буду делать? Свободное время от тебя? Хорошо ты решила. Хочешь со мной работать? Поступай в академию». «Правильно, нам нужны крепкие люди», — услышала Эл голос Алика. «Поддерживай, капитан, к Ставинскому ее на курс, пусть вкалывает». «А на практику можно и к нам», — сказала из-за его спины Ольга. Чуть дальше маячили силуэты Дмитрия и Игоря. «Так», — Эл поморщилась, — «вся компания в сборе. В чем дело, народ?» Ольга подошла к капсуле поближе и заглянула Эл в лицо. «А не вытащить ли нам капитана наружу, ребята, и не отшлепать как следует, пока она сил не набралась?» «Ребят, вы чего?» – непонимающе спросила Эл. Теперь на нее смотрели 5 лиц, включая мордашку Ники. «Попалась», – пискнула она. Димка склонился ниже всех и строго сказал: «До нас дошли слухи, капитан, что ты собралась удрать с корабля». Эл перестала шевелиться. «Она думает, что вы шутите», — выдала Ника мысли Эл. «Мы не шутим», — в один голос сказали они. «Как вы узнали?» — спросила Эл и укоризненно посмотрела на Нику. «Я догадываюсь». Ника в знак протеста отрицательно замотала головой. «Не я!» «Она тут ни при чем. Гость появился из космофлота. Утверждает, что на корабле есть капитан, способный командовать сектором защитного щита вокруг Солнечной системы». «Твой родной 14-й сектор, капитан», — сказал Игорь, и глаза его стали похожи на 2 узкие щели. «Или не ты?» – послал запрос, – поинтересовался Алик. «Капитан Торн от неожиданности рот открыл», – добавил Дмитрий. «Вот так, Эл, секрета не получилось», – сочувствием сказал ей Ольга. «Хотела нас бросить», – спросил Дмитрий. «Во-первых, меня еще не наняли», – начала объясняться Эл. Дмитрий извлек из кармана куртки желтую пластинку и показал Эл. Через прозрачное заграждение капсулы Эл увидела надпись о пункте назначения, свое имя и номер. «Что во-вторых?» – спросил Алик. «Во-вторых, всех сразу нас не отпустят. 5 – это много», – продолжила Эл. Молодые люди, как по команде, полезли в свои карманы По очереди извлекли карточки об увольнении с корабля и показали Эл. Так, больше ничего она не сказала. «Наконец-то мы тебя опередили», — сказала Ольга. «Возьмешь нас в команду?» Эл нажала на ключ, купол исчез, и она ринулась из капсулы наружу. «Ну, черти, вы сейчас у меня получите!» — выкрикнула она. Все бросились в рассыпную, только Алик преградил ей дорогу. Он сомкнул объятия и поцеловал ее. «Поздравляю, капитан, у тебя снова будет свой экипаж. Ты вся холодная». «Держи ее, пока мы не уйдем», — просил Дмитрий. «До свидания». По дороге к выходу он подхватил Нику, которая болтала ногами и пыталась высвободиться. «Я хочу посмотреть», — вопила она. «Она его поколотит?» «Сомневаюсь», — ответил Дмитрий. «Значит, они поженятся?» — спросила девочка. «И я и раньше видела, как они целовались». «Ах ты, проныра!» — Дмитрий поставил ее на ноги. «Все-то ты видишь!» Он щелкнул Нику по носу. Любопытство кошку сгубило. «А когда я вырасту, ты тоже на мне женишься?» — спросила Ника. Дмитрий присел на корточки и сказал серьезно. «Тоже? А с чего же ты взяла? Мала еще». «Я же вырасту!» — пояснила Ника. «Когда ты вырастешь, я уже состарюсь», — ответил Дмитрий. «Я быстро вырасту. Оля сказала, что у меня тело вырабатывает больше гормонов роста, чем у нормального ребенка. Я расту год за два». «Вот вырастешь, тогда и поговорим», — подытожил Дмитрий очень серьезно. «Значит, обещаешь?» Димка не знал, что и ответить. «Лучше бы Оля промолчала про гормоны роста», — сказал он вслух. «Обещать не могу, мое сердце свободно». «Ты Эл любишь?» Они отстали от Ольги с Игорем, поэтому Игорь вернулся посмотреть, в чем дело. «Что случилось?» – спросил он у Димки. Димка выпрямился, подал Нике руку. Она схватила ее двумя ручками. «Мадам Ника предложила мне руку и сердце», – пошутил Димка. «Ясно, проблемы с поклонницами», – заключил Игорь. «Пока только с одной», –